Глава 6. Нелюди и вопросы. Мы проработали всю ночь. В кают-компании был оборудован импровизированный диагностер с индикатором эмоций. Мы с Вандерхузе собрали его буквально из ничего. Приборчик получился маломощный, хилый, с безобразной чувствительностью, но кое-какие физиологические параметры он мерил более или менее удовлетворительно. А что касается индикатора, то фиксировал он у нас только три основные позиции. Ярко выраженные отрицательные эмоции, красная лампочка на пульте, ярко выраженные положительные эмоции, зеленая лампочка, и вся остальная эмоциональная гамма, белая лампочка. А что было делать? В медотсеке стоял прекрасный стационарный диагностер, но было совершенно ясно, что малыш не согласится так ни с того ни с сего укладываться в матово-белый саркофаг с массивной герметической крышкой. В общем, к 9 часам мы кое-как управились, и тут во весь рост стала проблема дежурства на посту УАЗ. Вандерхузе, как капитан корабля, отвечающий за безопасность, неприкосновенность и все такое прочее, категорически отказался отменить это дежурство. Майка, просидевшая на посту вторую половину ночи, естественно, льстила себя надеждой, что уж она-то присутствовать при официальном визите будет непременно. Однако она была горько разочарована. Выяснилось, что квалифицированно работать на диагностере может только Вандерхузе. Выяснилось дальше, что поддерживать в рабочем состоянии диагностер, в любую минуту рискующий потерять настройку, могу только я. И, наконец, выяснилось, что Комов, по каким-то своим высшим ксенопсихологическим соображениям, считал нежелательным присутствие женщины на первой беседе с малышом. Короче говоря, бледная от бешенства Майка снова отправилась на пост, причем сохранивший полное хладнокровие Вандерхузе не преминул проводить ее приемным раструбом диагностера, так что все желающие могли убедиться, индикатор эмоций действует, красная лампочка горела до тех пор, пока Майка не скрылась в коридоре. Впрочем, на посту УАЗ можно было слышать, что говорится в кают-компании, через интерком с усилителем. В 9:15 по бортовому времени Комов вышел на середину кают-компании и огляделся. Все было готово. Диагностер был настроен и включен. На столе красовались блюда со сластями, освещение было отрегулировано под местный дневной свет. Комов коротко повторил инструкцию по поведению при контакте, включил регистрирующую аппаратуру и пригласил нас по местам. Мы с Комовым уселись за стол напротив двери. Вандерхузе втиснулся за панель диагностера, и мы стали ждать.